Глава 17. Она вновь шла вверх по тропе сквозь разыгравшийся буран. Ветер яростно сыпал в лицо целой горсти снега, залепляя глаза. Впереди смутно маячила темная фигура Марата, и Сонья все пыталась подобраться ближе, чтобы окончательно не отстать. Но вскоре силы начали покидать ее, и княжна все чаще стала спотыкаться. Только упрямство не давало ей остаться на этой тропе. Тем более позади нее шел Марк. Не следовало перекрывать ему путь. Сонья оглянулась, чтобы посмотреть, как он там, но никого не увидела. В первое мгновение она испугалась, что он упал с обрыва, пока не вспомнила, что на этот раз мужчина идет во главе отряда, а это значит, что теперь княжна самая последняя в цепочке. Словно вторя ее мыслям, ветер яростно взвыл и начал подталкивать ее к краю тропы, стараясь спихнуть свою жертву. Сонья сопротивлялась изо всех сил, но их оказалось недостаточно, и она закричала, понимая, что проигрывает этот бой. «Сонья, проснись! Все хорошо, родная! Проснись!» Голос Марата выдернул ее из ночного кошмара, но еще некоторое время она лежала без движения. Скованное страхом тело отказывалось шевелиться. Но понемногу реальность начала вступать в свои права, и княжна сумела рассмотреть склонившегося над ней некроманта. «Плохой сон приснился?» — тихо спросил он, ласково глядя ее лицо. «Мы шли по тропе, в буран», — ответила она, задыхаясь от пережитого ужаса. «Может, тебе успокоительное выпить?» — раздался голос Сорьи. Сонья посмотрела в ту сторону и со смущением увидела, что на нее смотрит не только могиня, но и артефактор. «Простите, что разбудила вас», — извинилась она и приподнялась. «Ничего страшного», — заверил Марк и подал ей флягу с водой. «Ты и так держалась очень хорошо. Я даже удивился». «Сегодня будешь спать со мной», — заявил тем временем Марат и подтащил к ее спальному мешку свое одеяло. Сонья даже и не подумала возражать. Наоборот, с благодарностью прижалась к нему и вскоре заснула сном без сновидений. С утра Орья сразу проверила, что творится за пределами рукотворной пещеры, и вернулась с добрыми вестями. Небо было ясным, без единого намека на облака, что весьма удивительно для этой местности. Но надеяться на постоянство хорошей погоды не стоило, поэтому было решено ускорить сборы. «Я бы с удовольствием еще раз искупалась», — с тоской сказала Орья, посмотрев на пруд, манивший легким паром. «Дорогая моя, как только вернемся», — начал Марк, но замолчал, так как почувствовал магический всплеск, исходящий от артефакта. «Что это было?» — спросила Сонья, забыв закрыть свой рюкзак. «Не уверен, но можно предположить», — задумчиво ответил артефактор. «Вчера таких всплесков точно ни разу не было. Значит, это единичный случай. Думаешь, он подает какой-то сигнал таким образом?» — поинтересовался Марат и подошел к самой кромке воды. «Не то чтобы сигнал. Скорее, это как сбой в хорошо отлаженном механизме», — уточнил Марк и подошел к другу. «Вполне возможно, что где-то только что произошел разрыв. Значит, жители княжества опять в опасности», — охнула Сонья. «Может, и в империи». Артефактор пожал плечами, показывая, что не знает точного ответа на этот вопрос. «Но вполне возможно, что я ошибаюсь. И только что артефакт предотвратил очередной прорыв. Нужно изучать плетение, разбираясь в механизме действия, а на все это требуется время и помощники». «Тогда возвращаемся», — решил Марат, возвращаясь к своему рюкзаку. «Нужно выйти к знакомой местности. Я не рискну открывать здесь портал». Как только они вышли на тропу, Сонья лично смогла убедиться в хорошей погоде. Даже ветер стих, и пусть было все так же холодно, но значительно легче, чем вчера. И все же, прежде чем двигаться вниз, они опять обвязались веревками. А Марк предложил в следующий раз захватить с собой магов земли, чтобы они установили надежное ограждение. Княжна полностью одобрила его предложение, впрочем, как и остальные члены небольшого отряда. Они уже около часа шли по тропе, когда Сонья предложила узнать, куда же ведет эта дорога. «Она ведь не заканчивается на плато, как мы помним», — пояснила свое предложение травница. «Вполне возможно, что там дальше будет более удобный спуск». «Я не против», — сразу же согласился артефактор. «В худшем случае мы потеряем день пути, зато можем обойтись без спуска в тот колодец». «Все же подняться по нему значительно легче, чем проделывать все в обратном направлении». «Мне тоже любопытно, что там», — подала голос Сорья, вновь направлявшая их отряд. «Но раз вы так хотите, можно и прогуляться», — согласился Марат. После его одобрения они даже немного ускорились. Тем более спускаться при хорошей погоде было значительно легче. Вскоре они достигли знакомого плата, где было решено немного отдохнуть и перекусить. В этот раз некромант не участвовал в подготовке временного лагеря. Найдя удобное и уединенное место, он достал записывающие кристаллы, чтобы надиктовать на них очередной отчет. И, глядя на его сосредоточенное лицо, Соня вдруг подумала, Марату придется вернуться в империю. Это, конечно, должно было произойти не завтра и даже не послезавтра, Но травница уже понимала, как сильно будет скучать без него. И весь дальнейший путь она практически не участвовала в общей беседе, погруженная в свои мысли, пока не услышала восклицание Марка. «Так и знал, что нам нужно было свернуть в другую сторону. Ты о чем?» — уточнил Марат. А Соня осмотрелась. Тропа закончилась, и они вышли к каменистой равнине, ничем не примечательной на ее взгляд. Они уже видели похожую, когда обходили... «Ой!» — княжна перевела удивленный взгляд на артефактора. «Ты думаешь, мы выйдем к той стене?» «Определенно!» — хмыкнул Марк и, махнув им рукой, бодро зашагал дальше. Вскоре они действительно вышли к уже знакомому препятствию и решили идти влево в надежде обнаружить проход, как и в прошлый раз. Нашелся он, кстати, довольно быстро, всего каких-то 500 метров спустя, да еще и вел по широкой просеке. По ней вполне могла проехать и груженная телега. «Кажется, и здесь не обошлось без магического вмешательства», — ответил некромант. «Столько свободного места, но деревья и кусты даже не думают посягать на него». «Нам это очень пригодится», — сказал Марк. «Нужно как можно быстрее собрать новую экспедицию. Основной лагерь расположить на плато перед тропой. Сначала пусть перила сделают», — перебила его Орья. «Слишком опасный подъем даже в широких местах». У Соньи мороз по коже пробежал, стоило ей вспомнить свое падение в пропасть. Если бы Марат быстро не среагировал, ее сейчас здесь бы не было. Зато тому, кто пытался устранить старшую дочь князя, такой расклад определенно понравился бы. «Интересно, уже нашли того, кто сделал заказ на мое убийство?» — пробормотала княжна. «Вполне возможно», — ответил некромант и взял ее за руку. «На твоего отца работают отличные специалисты. Но на всякий случай мы сначала перенесемся в наш лагерь, а потом отправимся в Перенск». Соня сразу же воспряла духом. Она успела соскучиться по Наре Илсе. Было интересно узнать, как женщина одна справляется с поиском нужного состава из трав, способного оглушить Тарка. Правда, теперь княжне это казалось бесполезным занятием, после всего, что она узнала. Соня поняла, что стоит приложить усилия в создании нового артефакта. Только в этом деле травница уже ничем помочь не могла. Как и в прошлый раз, они перешли некую незримую границу совершенно неожиданно. Вот еще под ногами поскрипывает снег, а в другой миг сапоги топтали уже немного пожухлую траву. Соня сразу же прислушалась к себе и с улыбкой уловила отклики растений. Даже дышать легче стало от осознания, что она практически дома. «Можно строить портал», — сказала она и пояснила, когда все посмотрели на нее. «Мы вернулись». «Отлично, сейчас все сделаю», — бодро сообщил Марк и сразу приступил к делу. «Неужели и правда вскоре буду дома?» — подумала тем временем княжна, вдыхая знакомый с детства аромат хвои. «Соскучилась?» — тихо спросил Марат и приобнял ее за плечи. «Если честно, то очень», — искренне ответила Соня с нежностью, посмотрев на него. «И все же я рада, что все это время провела с тобой». Когда проход был открыт, Марат первым шагнул в него. Княжна последовала вслед за ним, лишь на миг оглянувшись и бросив прощальный взгляд на горные вершины. Она не знала, когда вернется сюда, и вернется ли вообще, так как ее миссия проводника была окончена. Но не сказала бы, что испытывает по этому поводу слишком сильные сожаления. Скорее, это была легкая грусть. Зато лагерь встретил их шумом и деловитой суетой. Соня даже немного поморщилась, отвыкнув от такого количества людей. «Ну, наконец-то вы вернулись!» — воскликнула темноволосая женщина, в которой княжна с радостью узнала свою временную напарницу, Нару Илсу. «Мне многое нужно тебе рассказать. Пойдем быстрее». Бросив извиняющийся взгляд на некроманта, Соня позволила себя увести. В выделенной им палатке царил легкий беспорядок, как выразилась Нара Илса, а вот княжна оценила его как полновесный кавардак. Стол был завален исписанными аккуратным мелким почерком листами. На стуле валялся наполовину сползший на пол плед, а рядом с ним примостилась грязная чашка, на дне которой виднелись чаинки. К уже имевшемуся стеллажу добавился еще один, радуя взгляд заполненными полками с разнообразными баночками. А самая нижняя полка одного из стеллажей была заставлена ровными рядами глиняных горшочков. В таких обычно хранились горячие мази, обладающие разогревающим эффектом, имеющие весьма едкий запах, но прекрасно снимающие боль и напряжение в теле. «В общем, с тарками не такой уж и провал вышел», — довольно сообщила травница, чем удивила Соня. «Да быть не может», — поразилась княжна, присаживаясь на второй, оказавшийся совершенно свободным стул. «Я сама не ожидала», — радостно заверила Нара Илса. «Видишь те горшочки? В них и находится нужный состав. В меру тягучий, чтобы расползтись или по тарку, или по земле. И нереально вонючий. Если честно, глаза в кучу сбежались, не только у подопытного тарка, но и у меня. В закрытых помещениях его лучше не применять». «И как же его планируют использовать?» «Нет, я понимаю, что ими будут закидывать тарков, чтобы замедлить. Но как это поможет обычным жителям? Ведь они страдают от этих нашествий в первую очередь». Мы еще это не обсуждали, дожидаясь вашего возвращения. Но я думаю, вполне возможно запечатать их в герметичные емкости, чтобы снабдить ими населенные пункты. Лет 5 они точно не потеряют своих свойств, а потом можно и обновить. Понадобится слишком много этих бомбочек на империю и княжество, со вздохом пояснила Соня очевидную вещь. Мы будем трудиться только на их создание. Хотя если расположить их по разным концам деревни, а потом разбить, чтобы запах витал по местности. В общем, тут действительно нужно подумать. Вот Марк пусть и думает. Фыркнула травница и сменила тему. Расскажи, как прошли ваши изыскания? Хорошо, обтекаемо ответила Соня, в этот момент прекрасно понявшая Марата. Тяжело хранить такую тайну от людей. Мы добились успеха в своей миссии. А сейчас я бы очень хотела отправиться в столицу, повидать родных. Но, наверное, получится еще не скоро. У Леста Марата определенно накопилось уйма дел. «Но ты можешь поехать на магомобиле», — предложила Нара Илса. «Здесь находится капитан Наир Фурлирков по какому-то поручению князя. Не думаю, что он откажется захватить тебя с собой». Раньше княжна, не раздумывая, согласилась бы. Но теперь, когда неизвестно, кому можно доверять, хотелось бы верить, что никто из подчиненных отца не замешан в покушениях на нее. Только Соня не настолько наивна. «Я обязательно поговорю с ним», — заверила она женщину, чтобы не вызвать подозрений своим отказом. «Тогда пойдем, я отведу тебя к нему». Травница бодро вскочила со стула и направилась к выходу. Соне же ничего не оставалось, как последовать за ней. Капитана они обнаружили разговаривающим с Маратом, и, как княжна поняла по обрывкам фраз, речь как раз шла о поездке в столицу. «Леста, Соня, рад нашей новой встрече», — поздоровался Лест Наир, как только они подошли. И тогда, наконец, княжна вспомнила этого мужчину. Светловолосый гигант был лет на 15 старше ее и большую часть времени проводил на границе княжества, патрулируя глухие места, в которых так любило селиться всякое отребье. А ведь ему пророчили высокий пост при дворе. Иначе и быть не могло, когда ты являешься младшим сыном одного из советников короля. Но неожиданно все пошло не по плану. Лест Наир обучался в столичной академии и сразу после выпуска сбежал на границу, подписав контракт с военным ведомством, в обход желаниям и предпочтениям отца. Скандал разгорелся тогда страшный. Правда, в то время Соне было всего 7 лет, поэтому те события прошли мимо нее. И только по прошествии 10 лет она заинтересовалась той давней историей. Вернее, ее заинтересовал сам красавец-капитан, отбывавший повинность на одном из балов по требованию своего отца. В бравого капитана невозможно было не влюбиться. Красивое породистое лицо, золотистые коротко стриженные волосы, пронзительный взгляд васильковых глаз, который, казалось, проникал в душу. А еще широкий разворот плеч, узкие бедра и стройные мускулистые ноги. Военный китель сидел на нем просто бесподобно. Неудивительно, что сердце юной княжны дрогнуло. Только ей ничего не светило со стороны Леста Наира. Он был очарован другой девушкой. Той, которую назвал прекрасной нимфой, за ее нежную красоту и кроткий нрав. Который оказался не таким уж и кротким, когда девушку попытались выдать замуж за нелюбимого. Леста Лавиния Форбересков сбежала за день до свадьбы и 2 недели добиралась до гарнизона, в котором служил капитан Наир Фурлирков. Там они и поженились. Ну а в самой столице, как водится, разразился новый скандал. Правда, продлился недолго. Все же юная аристократка вышла замуж не за простолюдина, а за младшего сына советника. И вот спустя 10 лет Соня вновь встретила этого мужчину. Он был все так же хорош собой, а вокруг него чувствовалась аура властности и надежности. Вот только княжна с доброй усмешкой осознала, что ее привлекает совсем другой мужчина, который, кстати говоря, как-то странно на нее смотрит. Недобро, можно сказать. Неужели она слишком долго рассматривала капитана? «Здравствуйте, Лест Наир», — поздоровалась Соня. «Я уже давно не видела вас. Какими судьбами в наших краях?» «Я теперь новый начальник дворцовой стражи», — ответил мужчина. От неожиданности Соня ничего не придумала, как ляпнуть. «Сочувствую вам». «Что вы? Это большая честь занимать такую должность», — заверил капитан Лирков. «Поэтому вы избежали сюда, взяв на себя роль посыльного», — с иронией в голосе уточнила княжна. «Вы видите меня насквозь». Мужчина развел руки и обезоруживающе улыбнулся. «Когда мы шли к вам, я услышала, что вы можете отвезти нас в столицу», — уточнила Соня, решив сменить тему, пока ее любимый некромант не напридумывал себе чего-нибудь лишнего. А то вон как глаза полыхают неудовольствием. Ей приходилось прилагать некоторые усилия, чтобы не улыбнуться. Все же это довольно приятно, когда тебя ревнуют. «Да, мы уже договорились с Лестом Сокловым, что отправимся спустя несколько часов. До Перенска 7 часов езды», — напомнила Соня. «Предлагаю свернуть в наше поместье и там переночевать, а утром продолжить путь, раз уж мы решили не использовать портал». «В нем нет необходимости», — ответил Марат. «Да и мне не помешает дополнить кое-что в своем докладе, прежде чем разговаривать с князем. А с императором? Ему я все отправил сразу же по прибытии. Думаю, вскоре он должен прислать ответ». Но ведь ему, покосившись на капитана и травницу, Соня закончила. «Ему нужно самому поговорить с моим отцом. Не беспокойся об этом. Думаю, они и без нас разберутся». Его слова немного задели, но Соня смолчала. Даже недовольство не выказала, помня, что они тут не одни. А спустя несколько часов, когда настала пора возвращаться, и вовсе перестала дуться, понимая правоту слов Марата. Император сам в состоянии договориться с ее отцом. На этот раз Марк остался в лагере, полностью погрузившись в анализ полученных данных. Даже на подколки Ории не реагировал. В итоге Магиня оставила его в покое, а сама отправилась сопровождать Соню в столицу. «Лестнаир, как обстоят дела в столице?» — поинтересовалась княжна, как только они выехали из лагеря. Капитан сам сел за руль, поэтому в маг-мобиле лишних ушей не было. Марат сидел рядом с водителем, а Ория и Соня с комфортом расположились сзади. «Как только вы исчезли, все на время успокоилось», — ответил мужчина, внимательно следя за дорогой. «Будто и не было никаких покушений. Но это не значит, что ваш тайный недоброжелатель отказался от своих намерений». И пока княжна обдумывала полученные сведения, Марат спросил. «Вы поэтому согласились стать начальником дворцовой стражи?» «Да, вы все верно поняли», — хмыкнул Лестнаир. «Наша семья всегда была верна правителю, поэтому я и не подумал отказывать ему в просьбе. Только супругу и сына не стал брать с собой. Не хочу, чтобы через них на меня надавили. А в гарнизоне их сумеют защитить. Места там суровые, а кулаки у местных крепкие». Смотревшая в это время на некроманта Сонья увидела, как еле заметно расслабилась линия плеч. Да и вообще в салоне стало как-то легче дышать. По тихому хмыку Орьи княжна догадалась, что не только она заметила состояние легкого неудовольства Марата. А потом задумалась, не специально ли капитан Лирков упомянул о своей супруге. Следующую минуту она сверлила коротко стриженный затылок пытливым взглядом. Но, кажется, этому непрошибаемому вояке было все равно. Он, как ни в чем не бывало, продолжил разговор с Маратом. Тихо повздыхав, Соня подумала, что правды все равно не добьется, и отвернулась к окну. Сначала она не поняла, что же привлекло ее внимание у самой кромки леса. И только когда дорога свернула ближе к заинтересовавшему ее объекту, княжна рассмотрела шатающийся человеческий силуэт. «Ой, кажется, ему плохо», — воскликнула она, привлекая внимание своих спутников. Капитан Лирков притормозил у обочины, но никто не спешил покидать магомобиль. Кроме Сони, которую удержала Ория. «Родненький ты мой!» — неожиданно воскликнул некромант, озаряя все вокруг совершенно счастливой улыбкой. «Вы по ним так соскучились?» — удивленно поинтересовался Лестнаир и даже, кажется, попытался отодвинуться. «Конечно», — заверил Марат и открыл дверцу, чтобы выйти на улицу. «Постоянно в делах, в заботах, расследованиях. А тут целый зомби пришел». Княжна придушенно пискнула, но комментировать радость любимого мужчины не стала. «Сама выбрала, сама и мучайся», — промелькнула у нее в голове шальная мысль. «Ну тогда можешь совсем возрадоваться», — тем временем предложила и Мория. «Он, кажется, друзей с собой привел». Соня на мгновение прикрыла глаза, собираясь силами. Чтобы не завизжать, стоило только увидеть еще нескольких приближающихся фигур. Так близко восставших мертвецов она еще никогда не видела. Если честно, ей вообще не доводилось видеть зомби. «Ория, останешься с княжной», — распорядился некромант, прежде чем направился в сторону медленно бредущих мертвецов. А в следующую секунду выдержка все же покинула Соню. Зомби, заприметив идущего к ним мага, заметно ускорился, пытаясь добраться до вожделенной добычи. «Такое разве может быть?» — испуганно спросила она. «Иногда бывает». Ория успокаивающе сжала ее плечо. «Видимо, при жизни у этих несчастных были небольшие зачатки магии. А если бы были большие?» «С большими просто так не встают. Их вызывают специальным ритуалом», — неожиданно ответил капитан Лирков. «Доводилось встречаться», — полюбопытствовала магиня, а ее зеленые глаза заинтересованно блеснули. «Да, пару лет назад», — подтвердил мужчина. «С этой тварью еле справились четверо некромантов. Он мне половину отряда положил». Соня слушала их разговор в полуха, с беспокойством следя за действиями Марата. А тот, не выказывая никаких признаков нервозности, начертил в воздухе небольшую пентаграмму, через несколько мгновений слабо засветившуюся зеленоватым светом, что явно указывало на ее боевую готовность, если можно так выразиться. И когда первый зомби был уже шагах в пяти от некроманта, тот навел на него готовый магический знак, и мертвец осыпался прахом. Княжна даже к стеклу приникла от неожиданности. А Марат в это время таким же способом расправился и с остальными. Спустя пару минут он уже вернулся. «Здесь есть недалеко какое-нибудь захоронение?» — поинтересовался он, так и не сев на свое место. «Старое кладбище минутах в 20 ходьбы», — поведала Соня. «Раньше там была небольшая деревня, как и Крушановка. Но лет 50 назад она опустела, а потом дома и вовсе выгорели. Мне нужно туда прогуляться. Не помешает упокоить кладбище. Это недолго. Я провожу тебя». «Княжна, я вас одну не отпущу», — сказал капитан, выбираясь из магмобиля. «Но я буду не одна», — спокойно напомнила она. «После ритуала он не сможет вас защитить», — пояснил мужчина. «Из чего такие выводы?» — полюбопытствовал некромант, безмятежно глядя на капитана. «У вас ничего нет с собой для упокоения кладбища, а значит, вы будете делать это при помощи магии, на что у вас уйдет большая часть резерва». «И откуда ты такой знающий появился?» «В нашем гарнизоне есть свой некромант. Мне как-то довелось его на себе тащить, когда он проделал то же самое». «Это так опасно?» — с беспокойством спросила Соня. «Не думаю», — поспешил заверить лес Наир. «Просто то захоронение было довольно крупным». Марат только неопределенно хмыкнул и предложил поторапливаться, если они хотят оказаться в поместье неглубокой ночью. «Ворчун», — подумала Соня и бодро зашагала в сторону леса, уже привычно взяв на себя роль проводника.